Вот мой гуру Махарадж в последнем письме написал, что садхана, безупречное поведение, там туда-сюда, отсутствие личных амбиций, материальных мотивов. И он пишет, что это важные составные части лидера. И он пишет, что если мы притворяемся, то это не сработает, поскольку мы должны жить этим. Вот прямо такая фраза. Мы должны этим жить. Тогда это действует. Если мы не живем этим, а это рассказываем, но не живем этим, то это не будет работать, кому мы это рассказываем. Эти люди не будут от нас. Они будут так же слушать, и в лучшем случае на уровне спекуляции ума остается. Если мы сами не живем тем, что мы рассказываем. Вот помните, я все время говорил, что в чем разница между хорошей лекцией или плохой, как вы думаете? Вдохновение, результат. Ну что такое гьяна и что такое видьяна? Ну что такое хорошая лекция, плохая лекция? То есть есть деятельность самого живого существа. То, что он рассказывает, он переживает, он живет этим. И люди, которые слушают, они понимают, что человек говорит жизнь. А поскольку они сами живут, неважно как, плохо, хорошо, это их захватывает. Но если вы говорите не жизнь, не свою жизнь, то вам труднее кому-то что-то рассказать. Как Прабхупада говорил, очень сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Очень сложно, Прабхупада об этом говорит, очень сложно людям говорить о запрете сексуальной жизни, если вы сами не понимаете, что это такое. И в ваших глазах будут всегда нотки звучать вот эти. В каждом звуке, в голосе, в наших вибрациях есть разные виды энергии. И если вы сами не верите в то, что вы говорите, там нету самой важной энергии, о которой говорит Христос, где вера ваша. Это называется Шрадха Шакти. Это одна из разновидностей энергии, веры. Энергия веры. Что такое вера, Прабхупада описывает? Полная убежденность в чем-либо. Полная. И когда живое существо говорит о том, в чем оно не убеждено, там отсутствует этот вид энергии. Значит, слова человека, который сам им не следует, столь же бесплодны, как цветы, лишенные аромата. Проблема возникает. Прабхупада объясняет, как же сделать? Все мы приходим в невежество. Как же мы можем начать это делать? Мы должны научиться выслушивать это от тех, кто здесь действует таким образом. Чистые преданные. Те, кто живет этой деятельностью, это чистые преданные. И на первых порах мы должны избегать слушать это от тех, кто не следует этому. На первых порах, пока мы не укрепимся очень хорошо. Когда мы укрепляемся в принципах, вот почему эти 7 ступеней там, Прабхупада Ашрая, Гуру Ашрая, так, от такого человека уже можно выслушать, даже если он не очень квалифицирован. Он следует этому. Этого уже достаточно, что он следует этому. Поэтому от него мы можем выслушивать какие-то определенные вещи, какие-то наставления, указания, даже если он плохо знает философию, но он следует этим процессам. Поскольку вот это следование, оно именно развивает Шрадха Шакти. Вот почему Христос говорит, что истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Шри Прабхупада говорит, садхана важнейшее, оно развивает Шрадху, веру. Веру можно развить из знания. Знание приобрести без понимания невозможно. Нужно понимание. Как получить понимание? Опять же, через следование. Человек, мы видим, кто-то понимает, кто-то не понимает. А чего? Потому что кто-то следует, кто-то не следует. Правильно. Не следует правильно. Вот поэтому вся проблема возникает у преданных, что разные мотивы. Человек очень строго может следовать тем правилам, предписаниям, но с желанием насладиться плодами своей религиозности отдельно для чувственных наслаждений. То есть он строго следует тем правилам, предписаниям, но с желанием насладиться плодами. Это гуна страсти. И они падают, эти люди. И все удивляются, столько книг распространял, такой продвинутый был и свалился. Потому что мотив был нечистый. И человек не пытался очистить этот мотив. И в итоге совершив много оскорблений тем, кто препятствовал осуществлению этого желания, человек падает. То есть уходит. Падает, это значит прекращает совершать служение Кришне.